алгоритм уплывает из-под контроля сознания. Налицо все основания считать, как обычно и делают, логические операции сознательными, а интуитивные – бессознательными. Вот здесь парадокс заявляет о себе во всю мощь. Чтобы оттенить остроту ситуации, остановимся несколько подробнее на том, что же такое сознательное. Сознание определяется в литературе как осмысление мира и своего места в нем. Едва ли это краткое описание способно дать четкое представление о предмете. Попытаемся его раскрыть. Говорят так. Сознание можно характеризовать как знание, целесообразную деятельность и самосознание. Казалось бы, простой вопрос, что такое знание. Но когда возникла потребность научить электронное устройство распознавать образы, буквы, слова, то его создатели зашли в тупик. Чтобы распознавать, надо знать. А что значит знать? Что значит, например, фраза «Я знаю номер телефона моего друга»? В ряде вариантов определения более подходящим представляется следующее. Знание – это умение однозначно соотнести знак и тот предмет, объект, который этим знаком обозначается. К примеру, если я каждый раз со словом «звезда» соотношу один и тот же объект, я знаю, что такое звезда. Заметим, что в качестве объекта здесь имеется в виду не просто материальный предмет, а вся сумма известных о нем сведений. Поэтому знание чего-либо предполагает не только соотнесение знака и объекта, это лишь узнавание, элементарная ступенька знания, но и умение знающего предъявить словесный портрет объекта, или, как уже отмечалось, способность рассказать о нем в словах. Вспомним, однако, как нередко, например, студент на экзамене признается: «Вообще я знаю это, только не могу выразить». Знает ли? Ведь знать — это также и понимать. Впрочем, понимание тоже градуируется. Первый уровень свидетельствует о способности следить за текстом, не теряя нити рассуждения. Второй предполагает умение воспроизвести текст, а третий — опровергнуть его. Так, если на экзамене студент спорит с преподавателем по существу вопросов, можно надеяться, что он неплохо освоил курс. Другую характеристику сознания представляет целесообразная деятельность. Имеется в виду, что человек, поскольку он обладает сознанием, способен предвидеть результаты своего труда. Скажем, прежде чем построить дом, он сначала построит его в своей голове в виде идеального образа, модели. Наконец, сознание есть самосознание, то есть умение человека выделять себя из окружающей среды, заявлять о своем «я». В этом выражается осознание личностью факта собственного бытия, то есть того, что она, личность, существует. Дети, например, до известного возраста, 2-2,5 года, не говорят о себе в первом лице. Ребенок не скажет «я хочу спать», скорее использует оборот «Петя хочет спать». То есть он еще не осознал в полной силе свою личность и не противопоставляет ее окружению. Таким образом, отмеченные три характеристики подчеркивают одно, а именно, сознание связано с умением контролировать мыслительный процесс, выражать его содержание в словах для себя и передавать другому. Интуитивному же, бессознательному, во всем этом отказано. Оно бесконтрольно, неподотчетно воле, с трудом улавливается. Так что же получается? Выходит, можно иметь знание, завоеванное интуицией, не осознавая его, проводить мыслительные операции, не отдавая тому отчета, не фиксируя эти операции в словах или знаках. Что так бывает, мы уже отмечали. Поищем свидетелей.